С трудом выбравшись из скал, дрожащая, с жалобным воем, собака подползла к воде и начала облизывать страшные раны на спине. Варан остался невредим, ну, если не считать царапины на шее. Он был готов в случае необходимости снова включиться в борьбу. Оставив Тейлора наблюдать за ящером, мы с охотником привязали собак к деревьям, и я промыл раны пострадавшей самки. Вдоль ее спины, словно прорезанные большим тупым ножом, проходили 7 рваных борозд. Я еще занимался с пострадавшей собакой, когда послышался громкий крик Тейлора, и мы снова побежали к скале. Оказалось, что варан продвинулся на несколько ярдов вперед, но, заметив наше приближение, вернулся в свое укрытие. Несколько раз пытались мы накинуть на него сеть, но она каждый раз цеплялась за одну из скал. Оставался единственный выход — подняться на скалу и сверху надеть на голову ящера петлю. Поручив своим помощникам набросить на варана сеть, как только я накину на него петлю, я осторожно пополз по скале, стремясь занять позицию над вараном. Движению по влажному моху, который легко отделялся от поверхности скалы, требовало от меня большого напряжения. Наконец я добрался до маленького уступа над самым ящером. Присев на корточки, я завязал скользящий узел на конце тонкой и длинной веревки, затем подвел узел к голове присмыкающегося, лежавшего в 6 футах ниже меня. В охватившем меня возбуждении я забыл закрепить свободный конец веревки, к тому же я еще имел глупость встать коленями на свернутый в кольцо конец веревки, что значительно облегчало мне возможность свалиться вниз. Осторожно подведя петлю, я надел ее на голову варана и начал натягивать веревку, испытывая большую гордость от сознания успешно выполненной работы. Почувствовав на шее петлю, варан рванулся вперед. Веревка выскользнула из моих рук. Свернутый в кольцо конец веревки выскочил из-под моих колен, и, потеряв равновесие, я покатился вниз по скале с видом, отнюдь не преисполненным собственного достоинства. В короткое мгновение, перед тем, как я с шумом свалился в убежище варана, у меня мелькнуло пожелание, чтобы ящер, напуганный моим падением, бросился в уготовленные ему сети. Схватка варана с собакой, свидетелем которой я только что был, не внушала мне особой бодрости при мысли о возможности близкого соприкосновения с этим чудовищем. К моему счастью, ящер действительно испугался, бросился вперед и запутался в сетях 4 лапами. Тейлор и охотник подскочили к нему и накинули сети на хвост и заднюю часть тела варана, совершенно сковав его движение. Когда ящер был крепко увязан, я осмотрел следы укуса на шее варана. Оказалось, что зубы собаки лишь слегка прокусили кожу. Оба варана, прежде всего благодаря своим размерам, явились ценным пополнением моей коллекции пойманных животных. В Бакабе у меня уже было несколько молодых ящеров, но они и в сравнении не шли с пойманными гигантами. Устроенных и изящных молодых варанов зеленовато-черная кожа покрыта беспорядочно разбросанными яркими золотисто-желтыми пятнами.